Чтобы избежать осложнений с выплатой налогов, он называет себя коммерческим директором, но он единственный владелец компании. Я намерен обвинить этого человека в поджоге и убийстве. — В поджоге и убийстве? — механически повторил резко побледневший Блайстон. Никто не двинулся с места. Было тихо, если не считать шелеста бумаги, когда Гаем разглаживал письмо. — В поджоге и убийстве, — повторил Сандерс. — Шуман! — Верно, — едва заметно кивнул Гаем. — Вчера Боб Поллард получил следующие сведения. Сгорела почти вся собственность Шумана, причем товар оказался незастрахованным. Прошу это запомнить. Все горячо сочувствовали Шуману, потому что он известен как честный делец. Добрый старый Фергюсон честно все разъясняет. Шуман поджег собственный склад, чтобы скрыть убийство своего единственного серьезного конкурента, довольно сметливого мусульманина по имени Эль-Хаким, который, не стесняясь никаких средств, пытался выжать его с рынка. Все было подготовлено заранее. Шуман не внес страховой взнос, будто бы случайно, по забывчивости. Вот что он придумал. Никто не поверит, что можно нарочно уничтожить собственный товар, стоящий целое состояние, чтобы скрыть другое преступление, каким бы тяжелым оно ни было. Шуман говорил, единственный способ совершить идеальное убийство — пожертвовать чем-нибудь. Чтобы приготовить омлет, — говорил он, — необходимо разбить яйца. Он полагал, что омлет того стоит. По натуре он очень хладнокровен. За день до предполагаемого убийства и пожара Шуман заманил Эль-Хакима на склад, где и убил, каким оружием, не знаю. Дело было подстроено так, что когда начался пожар, сам он находился далеко и располагал алиби. Что же касается деталей, то они следующие. На полу склада лежал толстый слой стружек, древесные щепы и прочих горючих материалов. Шуман полил их бензином. Затем взял корпус от обычного будильника. Как известно, звонковый механизм будильника состоит из молоточка, который бьет по колокольчику до тех пор, пока не кончится завод. Шуман вынул из будильника колокольчик. Вместо него прикрепил к молоточку несколько спичек, связанных проволокой. Часы он поставил на большой деревянный ящик. В условленное время начался пожар. Для верности ящик, на котором стояла адская машинка, он тоже полил бензином, а будильник присыпал стружкой. Разумеется, Шуман мог поджечь склад в любое удобное ему время. Достаточно было лишь завести будильник на определенный час. В нашем случае он завел его на 10 вечера. В то время сам Шуман сидел на террасе отеля «Шарепардс». Редко доводилось мне видеть более эффектное зрелище. Языки пламени взметнулись высоко в небо, а Шуман, окруженный друзьями, лишь заламывал в отчаянии руки. Естественно, в развалинах обнаружили обгорелые останки. Поскольку Эль-Хаким нигде не могли найти, догадались, что это он, и решили, как рассчитывал Шуман, что Эль-Хаким, желая устранить конкурента, поджег его склад, но сам погиб при пожаре. Все назвали случившейся небесной карой. Должен сказать, что все именно так и выглядело. Шуману все сочувствовали, план оказался хорош. — Вот, — громко произнес доктор Сандерс, — вот пример классического занижения. Ничего себе, план оказался хорош. Гаем с серьезным видом кивнул. — Разумеется, — согласился он, — при условии, что Фергюсон не лжет. В плане нет ни одного изъяна. Убийца не пытается спрятать труп, на чем прогорает большинство преступников. Он вообще ничего не скрывает. Полиция может расследовать дело сколько угодно, но на него не падет и тени подозрения. И с психологической точки зрения все правдоподобно. Как говорит Фергюсон, никто не поверит, что человек способен уничтожить свой собственный товар стоимостью в целое состояние ради того, чтобы скрыть другое преступление. Он нахмурился. Если... Повторяю, если все подтвердится, то перед нами почти идеальное убийство. Единственное, что нам было известно заранее, это еще одно очко в пользу Мастерса и настоящего полицейского опыта. Шуман действительно поджигатель. — Так вы все знали? — удивился Блайстон. — Конечно. Трюк с будильником стар, как первородный грех. Он известен всем. —